Надо подписаться. Интересный текст. И что там? Я сейчас тебе быстро зачитаю. Ну, записи это нам сколько по времени будет? Да пофиг сейчас. Ну тут надо, ну, не то чтобы много, блядь, сейчас. Так, Арестович Official. Короче, он написал статью, которая называется «2-3 войны». Первая война длилась с 24 февраля 22 по 2 апреля 22. Эту войну Украина выиграла вчистую. Это была война единения, небывалого подъема, небывалого света, поразившая весь мир и разрушившая планы врага в ноль. Вторая война началась с 2 апреля 22 и закончилась 1 ноября 23. То есть вот. И в скобочках статья Залужного. Как подтверждение. Эту войну мы свели в ничью. Надежды на победу было много, но ничья. Не может победить в войне страна с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла. Это вот о чем мы постоянно говорим, насчет смыслов, насчет образа будущего. Да? Главная причина – отсутствие победы. Мы не знаем цели победы, которой добиваемся. Победили? Что дальше? Какую страну строим? Зачем? Для чего? Теория разительно расходится с практикой. На эти вопросы существует множество ответов, что означает, не существует одного принятого всеми или хотя бы большинством, что в данном контексте равносильно отсутствию ответа. 1 ноября 23-го началась третья война. Ее мы проиграем. Потому что царство глупых умертвит их, и беспечность безумных погубит их. РФ, с треском пролетев Первую войну, приняла лихорадочные и фундаментальные меры развития ВПК, обход санкций, смена внешнеполитического контекста, приведя в партер Китай, и свела вторую в ничью. В третьей она твердо намерена победить. Мы же продолжили воровать. Кроме этого, мы сделали еще одну куда более страшную вещь. Столкнувшись с хтонью, мы поставили не на свет, как в Первую войну, а на свою собственную хтонь. Ну, это, блядь, хтонь, хуй его знаешь, тщеславие, может, блядь. Трупы буквами, акула и стук на соседи за недержаву. Не матерись только, мы это оставим. Ага. Я так понимаю, хтонь, наверное, это, ну, блин. Загугли. Гугл. Ну, я тебе хочу сказать, что да, ну, Леха умный мужик на самом деле. Да. Вот наши, видишь, как плохо сработали в медийке. Нет, чтобы его как-то переманить, как вот рыбак сегодня. Взял и сбежал, да, этот чемпион 2021 года по рыбалке. Не захотел мобилизоваться и сбежал. Вот молодец. Тут надо было Леху тоже выкупать за любые бабки. Видишь, ну он, слушай, в принципе, все логично сказал, поделил прошедшую, значит, прошедший отрезок на три отрезка. Все в нем логично. В принципе, мы говорим об этом то же самое, что, значит, неминуемое поражение будет. Но единственное, что я не соглашусь с ним немного в чем, что... Да, первую часть мы проиграли, вторая была возня, третью мы победим, но это не потому, что они плохо готовились или у них не было смысла, а потому что просто мы все-таки смогли со скрипом, с пердежом мобилизоваться. Я не имею в виду не саму мобилизацию, а вообще мобилизоваться все. Да, были даны правильные указания, да, заработала ВПК, были какие-то, я больше чем уверен, были какие-то чистки, о которых мы не знаем. Да, кого-то снимали, кого-то наказывали, кого-то сажали, кто отвечал за какие-то вещи, да, и со скрипом, с пердежом, как бы наша старая телега, она поехала. Ну, просто мы уже миллион раз об этом говорили, да, что это вот наши русские традиции, да, когда мы каждую войну, мы, ну, начинаем, как будто это первый раз в жизни с нами. Вот просто вот каждая война с нами, как будто она только вот мы, вот, блин, жили всю жизнь, не воевали, и вот первая война за всю историю России, да, и вот у нас каждая война вот так вот начинается, да, но потом все-таки начинают как-то какие-то, значит, все эти механизмы потихоньку-потихоньку шевелиться, и в итоге, соответственно, как бы мы выходим, скажем, на те цели, которые нам нужны. И здесь, собственно говоря, произойдет то же самое. И я, ты понимаешь, я больше чем уверен, что Алексей, он знал это с самого начала. Но так как он все-таки мастер, значит, манипуляций и психологических вот этих всех, значит, влияний на, значит, на публику, да, он говорил те вещи, которые нужно были, да, ну и всегда. Вот это как в бойцовском матче каком-то, да, начинает человек боксировать, да, активно так надает тебе тумаков, первый раунд, второй раунд, третий раунд, ты думаешь, ты смотри, да, как никто от него не ожидал, он же, на него никто не ставил, да, у него ставки были ниже, чем у другого бойца, более такого рейтингового, да, а потом бах, один удар в нокаут и улетели, понимаешь, то же самое здесь, да, знаешь, как весь бой выигрывали по очкам, а потом в конце, в финале просто их нокаутировали, и они не то, что не отсчитали до 10, они просто даже не смогли подняться. Ну, вот, кстати, неоднократно говорил и на федеральных каналах о том, что в эту войну Россия вступила на... Так, связь нет, есть? Все хорошо. Слушай, а подожди, а давай приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Так, ты это оставляешь, да? Всем привет, друзья. Ну, а что, да, мне тут ворвались, просто... Вы ворвались, да, в наш диалог, получается. Нет, ты там просто зачитал статью последнюю Алексея Арестовича, и мы... Я ее еще не закончил, братан. А, читать. Извини, я решил, чтобы мы ее оставили. Давай. Не, да. Там момент какой? Неоднократно на федеральных каналах говорил, и у нас на канале, о том, что Россия в эту войну вступила на одном из, наверное, на низшем уровне своего военного потенциала. Но у нее есть куда расти в плане военного потенциала, военной мощи, и этот процесс начался. Украина вступила практически на пике своего военного потенциала. И оказался вот низкий уровень российского военного потенциала и украинского примерно равным. И вот поэтому вот это Бадалово уже происходит год и 9 месяцев, да. Но мы-то растем, у нас есть куда. А Украины уже, в принципе, они показали все, что могли. Ну, по логике и потому, что мы видим, они уже показали все, что могли. Лучше они уже не смогут. Теперь нам главное, нам не начать косячить и поддаваться браваде. И продолжать исправлять ошибки. И тогда, я думаю, что очень быстро все закончится. Потому что тут проблема не в Украине. Я об этом также неоднократно говорил. Проблема в том, закончится Украина, начнется много чего другого. Об этом позже еще поговорим. Так вот, насчет Хтони. Да, я все-таки окей, Google сделал. И здесь есть пару прикольных определений, на мой взгляд, самые подходящие. Что Хтонь – это разговорный вариант словосочетания «хроническое существо». Хтонический, пришедший на землю или из земли, это видно по греческому корню хтон. Так вот, хтонь – это что-то жуткое, древнее, связанное с землей, монстры обычно. Да, хтонь – нечто исходящее от народа, населяющего ту или иную территорию. Его коллективное, бессознательное, набор нарративов, аксиологический бульон, своего рода матрица, питающие, одновременно отнимающие силы у человека. Ну, то есть это что-то присущее тому или иному народу, но что-то низменное, как я понимаю. То есть не возвышенное. Вот он как раз вот в этой своей статье, я так понимаю, употребляет тот момент, что украинский народ, особенно государство, да, то есть в лице государства, он использует свои низменные качество, да и в целом народ, когда он говорит про сто качества, да, низшие качества, что не даст им возможность победить. Вот, потом, ну и короче, он описывает сценарии, он говорит, я не вижу позитивных сценариев для Украины на 2024 год. Сценарий первый, Китай, РФ, США договариваются о прекращении огня, стагнация, мелкие нарушения перемирия, армия. Так, ну, понятно, будет типа Минск-3, как он говорит, но в итоге Украина дальше зароется. Второй сценарий: война продолжается, западная помощь через пень-колоду, россияне мобилизуются, еще одна Авдеевка, мы в злобе, скрежет брм. И сумасшедший, короче, тоже ничем. Сценарий 3: ни с того ни с сего нам дают много оружия, мы захватываем Токмак. Да, это на запорожском направлении город, он указывает. После чего все равно будет или первый, или второй сценарий. То есть он пишет, что они продуют. Вот. Но здесь стоит отметить, я не буду там дальше еще больше текста. Дальше он пишет о том, что в принципе, если украинцы каким-то чудом сейчас все вот эти негативные проявления в своем обществе преодолеют, и украинское государство резко станет не коррумпированным, а просто мегапорядочным, то какие-то шансы уцелеть у них будут. Но я в этом очень сомневаюсь. Ну, уцелеть, но не победить. То есть о победе, ну, уже, о победе уже речи никакой не идет. То есть уже все, как бы все. Я же говорю, я не знаю, почему сейчас набросились так на Валерия Федоровича Залужного, хотя он, в принципе, ну, как любой умный чувак, трезво мыслящий, да, возможно, у него что-то не получалось на фронте, да, возможно, все-таки он восхищался Герасимовым, да, и Герасимов все-таки в котлах его переиграл, да, потому что все равно каких-то котлов у нас было больше, да, даже был тактический маневр отход, да, с потерей техники, но ни одна наша крупная группировка там в окружение не попала, да, там попадали в окружение небольшие группы, которые, ну, скорее всего, либо из-за плохой связи, либо, возможно, некомпетентное какое-то руководство было, которое отходило быстрее, чем отходили бойцы, да, были случаи, когда там ребята попадали в плен, но так, чтобы группировка на этом направлении была окружена и разгромлена, там не было. Как только у противника что-то получалось, наши быстро, значит, давали по тапкам и выскользали, значит, из вот этих вот каких-то окружений, которые могли бы полностью разгромить группировку, да, обрушить фронт. Мы просто вовремя оттянулись, да, сделали пружиносиську, сжались, а потом сейчас пошли в наступление, да, потихоньку, по красоте отбили, значит, наступ. Да, то же самое и на Херсоне было, да, когда противник вроде начал нажимать, но мы там тоже ускользнули. То есть группировка, несмотря на то, что у нас была сложная переправа, мы смогли выйти оттуда. Поэтому, а котлы, когда мы наступали, да, больше было, кстати, у нас. Мы проворачивали котлы, да, то есть получилось, что не в один котел, по сути. Да, у нас были отступления, но ни одного котла со стороны противника нам не было сделано. А наш все-таки провернули, да, сейчас вот мы ждем, прошел месяц с момента наступления на Авдеевку, мы с тобой уже обсуждали, что Дебальцевская операция тоже длилась месяц, да, вот сейчас месяц, я так понимаю, прошел, мы все-таки дождемся того момента, когда будет окружение, примерно посмотрим по числам, что получается, да. Кстати, также Алексей сказал, что в Авдеевку были, значит, переброшены лучшие силы, имеющие сейчас на данный момент. То есть, по сути, получается, что, возможно, их меньше, так что, так как на Вагнеров, наверное, в Бахмут стянули больше, да. Но сейчас из того, что осталось целое, все было переброшено в Авдеевку. Да, и мы видим, что... Братан, они в Бахмут больше не стягивали. Вот у них там немного по-другому получилось. У них Бахмут был не такой, на самом деле, важный, как Авдеевка. Для них Авдеевка – это потенциальный плацдарм в Донецк. Они его берегут. Нет. Просто пипец. Просто это, пипец. Это понятно. Тогда просто у них было сил больше, потому что они готовились, ну, это, да, к наступлению. Они это было еще... до наступления, да, до потерь. А сейчас, да, уже, да, после, да, наступления, когда уже, ну, какие-то боевые бригады оказались немного потрепаны, да, и те, которые были, я думаю, с наименьшими потерями, их бросают под Авдеевку, чтобы они останавливали, значит, наши элитные пехотной части, которые продолжают свое наступление. Поэтому по котлам в любом случае ГШ наша получше выглядит. как бы его ни ругали, я хочу сказать. Да? Ну, вот все возмущаются, там, что вот Герасимов, там Герасимов, ну, а по сути, получается, пока ну, вот, котлы, которые мы проворачивали, их больше. Ну, здесь же момент такой, что у нас и огневой мощи изначально было больше. Кого? Поэтому огневой мощи. Ну, а пехоты меньше. И справедливости ради стоит отметить, что еще пока непонятно в плане возможностей наличия оперативного таланта у кого-то из нашего генерального штаба. Вот. В плане обороны, вот как устроена была линия Становикина. Смотри. В плане давай наступления так. Посмотрим, пока еще рано говорить. Давай так, я сейчас вот скажу, как человек, который никогда не был в ГШ и не видел людей там в глаза, да. Я был в штабах во время наступательных операций каких-то, да, но я там не присутствовал, и я не видел, как планируются все, и вообще, значит, уровень, значит, мышления, да, людей этих, да, психологический портрет составить не могу. Но если мы говорим, что Залужный все-таки генерал такой с опытом, его же позиционировали как лучшего генерала Украины. И он говорит, что это мы сейчас только с его слов возьмем, не с чьих-то слов, да, а с его слов, что он с большим уважением относится к Герасимову и, значит, изучает его работы там, да, и так далее. То есть, получается, один из самых весомых генералов ЗСУ уважает нашего генерала. У нас, значит, у него там репутация не очень хорошая, да, сложилась в последнее время, там, в ряд обстоятельств, да, но мы, если ссылаемся на противника, то противник говорит, нет, вот я, как бы, значит, эту людину эту уважаю, понимаешь, там, и читает, значит, его работы. Поэтому тут даже просто по отношению к противнику там, мы можем об этом говорить. Ну, с одной стороны, как бы да, но с другой стороны, стоит отметить, во-первых, ориентироваться на похвалы противника дело не очень объективное. А во-вторых, что я могу сказать из наблюдений по происходящему, в чем офигенных два плюса вот на уровне нашего генерального штаба. Это организация обороны, линия обороны в целом, и распределение сил и средств, да, потому что ну, бойцы-красавчики на местах, командиры-красавчики, если бы не их инициатива, то нифига не получилось бы. Но им помогли в первую очередь распределение сил и средств, а это может сделать только генеральный штаб. Поэтому первый плюс – несмотря на минусы, которые были до этого, да, со всякими перегруппировками и тому подобное. Первый плюс организации. Даже не с перегруппировками. Давай скажем, что начало было просто, блин. Начало это вообще было фиаско. Это было непонятно, кто ориентировался на чьи сведения, что противник должен сдаться и тому подобное. Ну, хрен с ним. Начало хрен с ним, как бы, да. Ладно, начало это, по сути, это дело не генерального штаба начала этой операции, понимаешь? Дело генерального штаба, им сказали, они сдадутся. Вот проведите операцию, учитывая, что они сдадутся. А, окей. То есть, поэтому здесь как бы начало, я так думаю, что здесь больше не генеральный штаб, скажем так, полностью за это в теме, да? Вот, поэтому после всего происходящего потом уже на фронте, да, стоит отметить заслуги генерального штаба. Первое, организация обороны, а в части особенно распределения сил и средств, да, во время удержания противника. Противник шел не на запорожском направлении только, это просто было основное направление удара. Начал он на артемовском направлении, также начал он на донецком и южнодонецком направлении уже параллельно. Вот. И запорожское направление было одним из многих направлений наступления противника, просто оно было основным, куда были брошены основные силы, и задачи были вот как сконцентрированы на запорожское направление. Потом уже открылось еще херсонское. Ну, получается, второй момент... смысл какой? Получается, что вместе генеральный штаб и разведывательные службы, они вскрыли планы противника, они знали примерно, где он может наступать. Разведка, ну, разведка точно знала, где противник будет наступать, точно мы знала только, вообще. Мы отмечаем только генеральный штаб, что они хорошо спланировали. Да, то есть разведка знала все. Да, забываем то, что еще была проделана большая работа разведки. Момент в том, разведка знала все, я это точно знаю, разведка знала все пути подходов, отходов, подвоза БК, куда выйдут ПВО, ну тупо все, просто тупо все, поэтому противник немножечко охренел, и даже сами укры говорят, они нас ждали, как бы. То есть вот в начале вот эти укры, которые там в этой операции принимали участие в самом начале, они такие, блин, они нас ждали, они отовсюду. Я хочу сказать, подожди, они, знаешь, они тоже какие-то странные люди, ну, наш противник, потому что они сами, значит, выпускали трейлеры на протяжении полугода и говорили, что они будут наступать, а потом оказалось, что их ждали. Ну, тоже глупость какая-то вселенская. Не, они, смотри, я же это слежу за этим, как бы, да, за хронологией. Они сначала где-то вот, ну пусть весной они говорили о том, что все запорожское направление, Крым, херсонское направление, вся эта штука. То есть они в основном говорили о Крыме и так вскользь о запорожском. Потом ровно за две недели до начала наступления, до 4 июня, они активно, ежедневно начали анонсировать наступление масштабное на Артемовское направление, на Бахмут, да, ну, Артемовск. Вот, и они пытались таким образом ввести нас в заблуждение. Но все-таки пошли. Но здесь дело не в их заявлениях. Дело в том, что наша разведка получила конкретные данные, все, какие силы и средства будут задействованы и так далее. Плюс разведчики-красавчики, просто красавчики. И это большой плюс, и в принципе... Первый этап наступления сорван был и нанесен противнику непоправимый урон благодаря полученным разведданным. Но наступление длилось 4 месяца, даже 5, ну практически 5 месяцев на этом направлении, в том числе ну, на Запорожском основном и как и на других. Поэтому распределение сил и средств – это заслуга уже генерального штаба. Вот, к сожалению, они сняли до командующего 58-й армии, да, с позывным «Спартак», по-моему, да? Вот мы знаем эту историю. Но, тем не менее, то есть распределение сил и средств, все-таки фронт мы удержали, противник ни хрена ничего ни на одном направлении не добился. Красавчики. Вот это жирный плюс работы нашего генерального штаба. Второй жирный плюс не в таких масштабах, не такого результата, может быть, но учитывая современные условия, я считаю, что это второй жирный плюс – это начало Авдеевской кампании. Не ее проведение, выбор там направлений и так далее. Об этом рано сейчас говорить. Рано. То есть если посмотрим, что будет дальше, была это ошибка или нет, или такой был замысел. Сейчас рано говорить. А начало ввод войск в наступление на Авдеевском направлении. Для противника это стало неожиданностью. То есть в современных условиях подготовить резервы, там, боеприпасы, технику и все, и незаметно для противника провести масштабную наступательную операцию на участке, это практически невозможно. Нашим удалось сделать так, что, по сути, подразделения, которые зашли в эту операцию, понятно, что и местные, которые стояли, вот в основном подразделения ДНР, которые участвуют в этой операции, но еще и смежные силы, которые пришли, грубо говоря, из глубины, они с колес вошли в бой. При этом у них было свое вооружение, своя техника, свое БК, все с собой. То есть они, по сути, вот с колес сразу пошли с рюкзачками в бой, как бы, да, для того, чтобы противник не понял накопление, концентрацию, не попытался там какие-то удары наносить на упреждение и так далее. То есть вот это второй жирный плюс из того, что мы, в принципе, в общей картине видим. Уже в ближайшее время, и я уверен, в этом году, если ну, я правильно понимаю замысел, который я не хочу озвучивать, то я думаю, что еще не один жирный плюс можем поставить. Вот, поэтому вот в этом плане, это из моих личных наблюдений, может быть, этих плюсов, конечно, и больше, да, но пока вот как бы так. Ну, есть и минус. Люди, которые отвечают за внедрение новых технологий, они очень долгое время были на ручнике. Ну, к сожалению, да. Пошли. К сожалению, да. Ну, мы же не можем говорить только плюсы, правильно? Нет, ну мы сейчас как бы, да, это понятно. Это понятно. Я поэтому и говорю, что не нужно ориентироваться на похвалу Залужного. Потому что это может быть... Ну, я просто почему это сказал, да? Я, допустим, не генерал, и я в каких-то вещах могу не разбираться. Он же смотрит на ситуацию как генерал, да, с позиции руководителя. И он видит, возможно, ситуацию немного в другой плоскости, чем я. И если он как бы отметил какие-то позитивные моменты, значит, оно, возможно, какой-то маленький процент. Но так и есть, понимаешь? Вот же я о чем говорю. Мы-то как смотрим? Это... Мы-то смотрим с позиции рядового солдата. У нас просто, да. Все просто. Устроил построение, все, петух, понимаешь? Не внедрил коптеры, петух, да? А там, когда человек находится в определенном статусе, который управляет войсками, он на какие-то вещи смотрит, значит, со своего уровня, да, и смотрит. Это адекватные люди или это неадекватные люди, понимаешь? Ну, как, ну, ты понял. Да. Кстати, я вот недавно думал о некоторых военных экспертах на телевидении. Вот. И думаю, ну вот как? Есть как бы адекватные, как бы, да, которые, но ну, их меньшинство, к сожалению. Но которые... тема с сиськой и с пружиной мне понравилась. Да. Да, кстати, нам там в комментариях замечания ставили, что типа этот эксперт Сивков не поддержал выход из Херсона, а дело не в Херсоне, дело было, речь шла, если не ошибаюсь, о Харьковском отступлении, поэтому и тот же человек говорил о том, что мы могли Киев за 3 дня, но специально этого не, а войну выиграть еще в марте 22-го, но специально этого не сделали для того, чтобы вот наше общество обновилось через утраты, там, ну, такое, короче. Поэтому нашим некоторым комментаторам вот лучше не так, это так самое. Может, не власть. Это Сивков и написал? Не исключено, да. Вот. Поэтому, да. И какая мысль меня посетила? Вот есть, ну, адекватные, как бы, эксперты, да, которые, ну, говорят, ну, хотя бы то, что можно проверить, то, что мы все видим, вот они говорят, вот это вот, потому что вот это, вот тут косяки, из-за этого получились такие негативные последствия, там, и так далее. Ну, то есть, смотришь, адекватная, здравая оценка, да. А есть, которые, ну, вот так, Киев за 3 дня, там, еще там какая-то непонятные штуки, то есть, странные заявления. Причем, я как-то спросил одного эксперта в студии, а почему, вы думаете, почему мы в Киев не зашли? А мы боялись реакции Запада, да, то есть на Украину войска вести мы не боялись реакции Запада, в Киев зайти боялись, ну просто трэш. Я придумал вот такое, знаешь, терминологию, то есть термин новый, что это эксперты военной терминологии. Потому что всегда, когда они спорят, вот с ними общаешься или в студии, или уже кулуарно, там в перерывах, они начинают сыпать терминами, то есть вот как их в академии учили, там пум-пум, вот четко так, да, и давить чисто терминологией, а не сутью. И вот классно можно определять, есть вот военные эксперты, а есть эксперты по военной терминологии. Вот я думаю, что это эксперты в основном по военной терминологии, все, которые просто переставляют, делают рокировку терминами во время своего выступления, вот как-то, так, не знаю, как генераторы случайных мыслей, может быть, вот как-то вот. Звучит очень все профессионально, очень все круто, как бы, да, но по факту Киев за 3 дня. Вот. Поэтому вот так, вводим через Rosatom Academy термин «эксперты военной терминологии». Это хорошо, ты как-то все сказал, но можно в них запутаться. Ну, в общем, как бы получается... статья Алексея Арестовича дала нам сегодня почву для размышления. Как говорили, мы не берем информацию со стороны, с нашей стороны, чтобы если вдруг мы будем цитировать кого-то из наших экспертов, да, или еще кого-то, да, нам будут сразу говорить, вы заангажированы. Поэтому мы разбираем информацию, значит, либо нашего противника, либо наших любимых источников, да, американцев, британцев, да, и другие. Поэтому я и говорю, что я специально смотрю для того, чтобы потом, когда я буду что-то транслировать, я буду ссылаться непосредственно на их источники, да. Вот он говорит, что немцы не выполнили обещания. Европа должна была поставить 300 тысяч снарядов, они нам поставить 1 000 000 снарядов, а поставили всего 300 тысяч снарядов, да? И он же говорит, поставили, еще не поставили. Да, и он же говорит, что Корея и Ким Чен Ын передал нам 1 000 000 снарядов, да? Вот мы говорили с тобой о том, что по нашей информации передали снарядов больше, чем 1 000 000, да? Но так как мы не знаем точные цифры, да, и у нас нет точной информации, да, у нас есть просто слух о том, что поставили больше. Но так как сказал противник, что 1 000 000 поставили, да, мы будем ссылаться, собственно говоря, от его данных. Да, вот хорошо, 1 000 000, все, 1 000 000, да. И вот получается, что Европа и их ее ценности 300 тысяч, да, снарядов, у нам просто ребята, над которыми все смеялись, говорили, ха-ха, вы хотите стать как Северная Корея, они вот так вот раз, 1 000 000 приехал, да, то есть, ну, вот вам, пожалуйста, и разница, кто готовился к войне, а кто и к гей-парадам. Это да, и тут тоже нужно понимать, да, наследие Советского Союза, то есть Советский Союз создал и вообще такое количество боеприпасов, вооружения и всего остального, потому что прекрасно понимал, что придет время, когда нам придется защищаться против всего мира, когда на нас нападут снова всей толпой. И вот готовились, да, американцы и все западные страны, они спекулировали тем, что вот сейчас Советский Союз на нас нападет, там и так далее, вот-вот-вот, а показали по факту. Если бы они реально верили в то, что говорят, и в то, что Советский Союз нападет, они бы сами производили боеприпасы и готовились к войне, да? А оказывается, они просто, ну, блефовали, обманывали своих избирателей, там, конгрессы, шмагрессы, да, для того, чтобы бабло выбивать. Но на самом деле они понимали, что на них никто не нападет, им снаряды будут не нужны. А вот они свои, скажем так, наступательные действия, изначально наступательная стратегия, не знаю, доктрина, была связана как раз-таки вот с таким больше информационно-психологическим влиянием. Это революции, взятие под контроль там какие-то территории за счет внутренней социальной группы, которая помогает это делать. Им нужно было ограниченное количество боеприпасов для того, чтобы проводить небольшие операции, которые они начали проводить вот с 91 года, да, вот, поэтому тут примерно уже смотришь, что мы готовились защищаться, мы реально понимали угрозу, а противник просто блефовал и рассчитывал только на то, что будут подкупать, обманывать, и какие-то мелкие племена будут или страны бомбить тем, что у них в принципе есть, но не в том количестве, чтобы защищаться от Советского Союза. Потому что не понимали, что Советский Союз никогда ни на кого нападать не будет. Как бы. Вот. Ну, интересно. Давай напоследок пару слов скажем. Илон Маск. Илон Маск едет на коронацию. Да. Ну, я так думаю, что это не коронация. Он едет получить благословение нашего президента и постараться заслужить большую лояльность, чем Трамп, чтобы следующим президентом наш президент назначил не Дональда Трампа, а Илона Маска все-таки, понимаешь? Я думаю так. То есть он едет не за книгой Рогозина? Нет, ну книга Рогозина, я думаю, у него уже есть с автографом. Я, скорее всего, думаю, что он заплатил кучу денег, чтобы как-то ее перекупить, невзирая на санкции, запреты почтовых пересылок, все равно ее заполучить. Думаю, она у него уже есть. А вот получить личное благословение нашего темнейшего, как его называют западные партнеры в кавычках, да, я думаю, что вот такая задача. То есть... Ну, как минимум, он точно, точно захочет встретиться с нашим президентом. Вот. Все, тогда до завтра. Подожди. Что? Подожди, братан, ну подожди. Так давай, ну, давай, вот по Илону Маску, ну вот он приедет, вот как ты думаешь, встретится президент? Не, я, встретится? Я, да, конечно. Кто этот вообще парень? Кто такой встретится. Илон Маск? Спроси у Сиськина. Конечно, да, я без сиськи скажу, конечно, Путин с ним встретится, потому что, ну, Илон Маск, несмотря на то, что он, скажем так, не задействован ни в каких чиновнических движухах, он все равно, ну, серьезная фигура, да, в бизнесе и так далее, да, в технологиях новых, поэтому, конечно же, я думаю, что если он не передумает, а приедет, я думаю, конечно, он с Путиным встретится, или Путин с ним, вот, поэтому... Но я все равно буду придерживаться своей, значит, версии, что он все-таки едет за книгой, за книгой-легендой. Ну, кстати, не если... может быть, он лично хочет из рук Рогозина ее получить. Да, наверное. Приедет к Шишбешу, будет сходить там смотреть, фоткаться. Ну, посмотреть результаты прилетов Хаймерсов. Это же тоже интересно. Уже своими глазами, как говорится, да? Все. Да, давай до завтра. Да, друзья, всем привет тем, кто на передовой. Спасибо, что нас смотрите. До завтра.